268. При растущей силе огней необходимо научиться их регулировать, то есть сдерживать, иначе разнесет вдребезги эта могучая энергия неурегулированный аппарат. Многие слабые оболочки сгорают или перегорают от неумения огнями владеть.